Глава 10. За пределами Академии жизнь словно и не менялась. Оказавшись за воротами, я бодро зашагала в направлении своего дома и лавки, отчего-то отчаянно радуясь тому, что оказалась на свободе. Усталость словно рукой сняло. Хотя, подозреваю, это было навеяно предвкушением встречи с матушкой. Как оказалось, за те 5 дней, которые провела в Академии, я успела соскучиться по ней, и теперь спешила, слушая, как часто-часто бьется в груди сердце. Улицы вокруг казались такими родными, и каждый шаг приближал меня к дому. Я почти не заметила, как добралась к своей цели и стремглав вошла в лавку, звякнув дверным колокольчиком и с замиранием сердца, глядя на то, как матушка, стоявшая у лавки, подняла взгляд, оторвав его от очередной коробки для шляпки. «Лора!» Увидев меня, миссис Финниган расплылась в улыбке и быстро подошла, оставив все свои дела. Мы обнялись так, словно не виделись целую вечность. Матушка ласково согрела меня в объятиях, а затем отстранилась, удерживая мои плечи своими крепкими руками. «Мне кажется, или ты похудела?» Сразу же проговорила она. «Мама, там хорошо кормят», — отшутилась я и добавила. «Я так рада тебя видеть! Как ты? Как дела в лавке? Что было интересного за время моего отсутствия? Пойдем на кухню, я поставлю чайник, и ты лучше расскажешь, как тебе учиться в академии. У меня-то все по-старому, а вот у тебя...» Она выдержала паузу, затем отпустила руки и скомандовала. «Пойдем пить чай. Мне интересно, что там у тебя в академии. Жду подробного рассказа». Я улыбнулась и поспешила выполнить ее поручение, на ходу сказав: «Так мы рискуем остаться без заработка, если будем часто закрывать лавку». Но матушка лишь рукой махнула и исчезла в коридоре. Я сделала, как мне было велено, и, не удержавшись, прошлась по лавке. Миновала всего неполная неделя, а мне казалось, что я отсутствовала дома целую вечность. За это время на манекенах появились 2 новые модели шляпок. Одна теплая, но с неизменными перышками, правда, короткими. Вторая широкополая, с лентами и шелковыми цветами, напоминавшая об уходящем лете и солнце. За окном витрины открывалась улица. Мимо прохаживались горожане. Кто-то заглянул посмотреть на шляпки, и я улыбнулась, поймав заинтересованный взгляд молодой девушки, рассматривавшей зимнюю новинку. Она заметила меня и смущенно улыбнулась в ответ, а затем пошла дальше, пока не скрылась из виду. «Лоррейн, ты где? Чай уже готов!» Позвала матушка, и я поспешила присоединиться к ней в кухне. Эдна расстаралась. Так что, помимо чая, на столе красовалась выпечка и тонкие ломти буженины, а еще легкий салат и тыквенные блинчики с кремом. Были и пирожные на отдельном блюде. И рулеты из тонких полосок рыбы. Кажется, меня тут очень ждали, и от такой встречи на душе стало тепло и светло. «Ну же, присаживайся. В ногах правды нет, а я, знаешь ли, соскучилась». Матушка суетливо усадила меня за стол и принялась разливать чай, пахнувший травами. Отчего-то, вдохнув этот аромат, я вспомнила другой напиток, которым меня поил Кроу. Вспомнила и самого темного мага. Его уроки, холодный пристальный взгляд, за которым, как мне иногда казалось, что-то таилось. Впрочем, я всегда была склонна фантазировать. Возможно, и на этот раз видела то, чего на самом деле не было. Все же, каждый день мы были вместе, не расставались, а тут целые 5 дней. Мама шутливо рассмеялась. «Знаешь, мне порой кажется, что ты находишься не рядом, не в одном со мной городе, а где-то совсем далеко, за 1000 миль. Глупость несусветная, да?» И хитро прищурилась, глядя глаза в глаза. Затем потребовала: «Ну, рассказывай, что там творится у вас в академии?» Пригубив чай, начала говорить. Матушка слушала мои простые приключения. Подивилась тому, что соседкой оказалась та самая надменная леди, с которой она вела беседу у реки, пока меня развлекал разговором ее брат лорд Эбернетти. «Судьба», — заметила она. «Что, если ты этот маг?» «Матушка!» Я рассмеялась. «Просто светлых, как говорят, слишком много в Академии, в отличие от темных. Вот ее и определили к нам. На месте игры могла быть другая девушка. Это просто совпадение, что я знаю ее». «Просто совпадений не бывает», — с понимающим видом изрекла миссис Финниган. «Я подозреваю, хотя ты можешь спорить и отрицать, что именно тот приятный молодой лорд постарался, чтобы вы оказались соседками. Мне, знаешь ли, показалось, что он интересуется тобой. И я не удивлюсь, если сегодня вечером или завтра мы увидим лорда Эбернетти на пороге нашего дома». Тогда я рассмеялась. Слова матери не были лишены смысла, но мне не верилось в подобное. «Там очень большая территория. Каждый корпус словно дворец». Продолжила я, меняя тему. Матушка это поняла и не стала настаивать на продолжении обсуждения Светлого и его сестры. А я вдохновленно принялась описывать здание, аудитории и даже рассказала немного о лекциях и занятиях, пропуская лишь дополнительные скроу. Иначе Эдна может разволноваться. Хватит того, что я сама порой не нахожу себе места, когда вспоминаю отражение незнакомки в зеркале ванной комнаты. «Завтра мне придется сходить в академию», добавила тихо, когда от чая и вкусностей остались лишь воспоминания, а стрелки на часах пробежали 3 полных круга. «У вас занятия выходные?» Искренне удивилась мама. «Нет, просто ты сама понимаешь, я немного отстаю от остальных, и поэтому мне приходится заниматься дополнительно. Магия пока не признает меня хозяйкой, а это может создать проблемы». И я решительно продемонстрировала браслеты на запястьях, пока скрытые рукавами. Сделала это специально, так как матушка все равно увидит. «Это еще что такое?» – поразилась она. «Для подчинения силы», – отозвалась быстро. «Выданы мне директором и деканом факультета, чтобы не было всплеска магии. Я еще плохо ее контролирую, впрочем, я уже это говорила». Я попыталась улыбнуться. Матушка же рассматривала браслеты, и по всему было заметно, как они ей не нравятся. «Так надо!» — я спрятала браслеты под рукавами. «Как только сила подчинится мне, их снимут». «Все равно выглядит как-то неприятно», — поежилась миссис Финниган. «Так надо!» — повторилась я и выдавила что-то наподобие улыбки. «Надо так надо!» Матушка спорить не стала, но я прекрасно поняла, что ей эти ограничители не понравились. «Понимаешь, сила во мне, как дикий зверь», — попыталась все же объяснить. «Я могу, сама того не желая, причинить кому-то вред, поджечь что-то или даже разрушить. А эти браслеты удерживают меня от подобных неприятностей. Я сама не в восторге от таких украшений, но придется терпеть, так как я, увы, видела, на что способна неконтролируемая сила». Пришлось рассказать маме о летающем столе, который едва не протаранил меня. Тогда только во взгляде Эдны вспыхнуло понимание, и еще одна страница моего рассказа об учебе в академии была перевернута. Еще спустя несколько минут я отправилась мыть посуду, а матушка вернулась в лавку и открыла ее, решив поработать до конца дня. Я же, прибравшись после маленького пиршества, поднялась к себе и с наслаждением упала на добрую старую кровать, раскинув руки и радуясь тому, что снова дома. Матушка оказалась права, а я, удивлена неожиданным визитом Эбернетти, возникшего на пороге нашего скромного дома вечером с букетом роз в руках. Он пришел перед самым закрытием лавки, и когда матушка поднялась за мной и сообщила эту новость, я так и спустилась вниз, в чем была. В простом домашнем платье, лишенном каких-либо изысков. «Вы?» проговорила, глядя на мужчину. Он окинул меня взглядом, вручил цветы и произнес: «Приглашаю вас с матушкой на прогулку. Мой экипаж ждет рядом с домом и вмиг домчит нас к Королевскому парку. Полагаю, вы там еще не бывали. Красивое место для того, чтобы насладиться красивым вечером». Матушка покосилась на меня, а я, признаться, не знала, что и говорить. Вот совсем не ждала Фредерика. «Вы были тем, кто подарил мне цветы в первый день моего пребывания в академии?» — спросила. «Я знал, что вы догадаетесь». Он улыбнулся. «Надеюсь, цветы вам понравились. Мне хотелось увидеться с вами, но, сами понимаете, первая неделя всегда самая напряженная». «Вам стоило подписать карточку?» — заметила я, а потом вспомнила про Эльзу и ее интерес к персоне светлого мага. Честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что Эбернетти обратит внимание на синеволосую ведьмочку. Но мне Светлый нравился не настолько сильно, чтобы я могла помешать попытке подруги найти свое счастье. Вот только я никак не могла взять в толк, почему он преследует меня. И эти цветы? Как-то не верилось в то, что я по-настоящему интересна лорду. И все же правила приличия вынуждали меня быть вежливой. Это не академия, где почти полностью отсутствует этикет. А потому я улыбнулась, но сдержанно, чтобы Фредерик не решил, будто я вне себя от счастья. «Просто я знал, что вы поймете». Эбернетти нашел взглядом мою матушку. «Так что насчет прогулки? Надеюсь, я не нарушил своим внезапным визитом ваши планы». «Боюсь, что сегодня я не смогу составить вам компанию», предупредила согласие матушки. Миссис Финниган покосилась на меня, явно удивленная таким ответом. «Я очень признательна вам за приглашение, но очень устала. Если бы вы предупредили меня заранее о визите, возможно, ответ был бы другим. А так, прошу меня простить, милорд, но сегодня я занята. Очень много задано по предмету истории, и не только. Лгать оказалось неприятно. Хуже всего, что Фредерик понял ход моих мыслей и мое нежелание идти с ним куда бы то ни было. Мысленно отругала себя за резкость. Но что-то менять было, наверное, поздно. Да, он перестал улыбаться. «Я сам виноват. Стоило предупредить вас еще в академии». «Да», — кивнула, радуясь его ответу. «Но если вы не против, я приглашаю вас на ужин», — вмешалась матушка. «Мы как раз скоро собирались к столу». Она явно пыталась исправить мою грубость, и мы трое это прекрасно понимали. Кажется, лорд Эбернетти понравился матушке. И она старалась на свой манер для меня, не иначе. «Спасибо вам за цветы, профессор», — проговорила я, испытывая злость на себя саму. Я обидела Фредерика. Нарочно, понимая, что делаю. Где же мои манеры? Разве такой резкой и непочтительной меня учила быть с людьми матушка? Похоже, судя по выражению ее глаз, она думала в тот же миг о том же, но Эбернетти уже открывал дверь. «Я рад, что цветы понравились», — заявил он и поклонился. «Не стану более отнимать ваше время, дамы». И даже смог улыбнуться, причем почти искренне. Все же он отлично владел собой, в отличие от меня. «Лоррейн! Что это было?» Стоило Светлому скрыться за углом соседнего дома, матушка закрыла дверь и повернулась ко мне, сверкая глазами. «Разве я учила тебя быть такой грубой?» Колокольчик, наконец, затих, а я вздохнула. «Ты была непростительно груба с этим милым молодым человеком», продолжила изливать гнев миссис Финниган. «Я ушам своим не поверила, когда услышала твой ответ лорду Эбернетти. А ведь он пытался ухаживать за тобой. Мне кажется, он очень приличный молодой мужчина. К тому же из хорошей семьи. Его манеры, в отличие от твоих, моя милая, безупречны. Я разочарована». Она подошла ко мне, прежде чем закрыла лавку на замок и засов. «Мама, ты же знаешь, мы с лордом Эбернетти из разных миров. Он маг, а ты ведьма», запротестовала матушка. «И ты нравишься ему. Или...» Она приподняла брови. «Или у тебя уже есть кто на примете?» Уточнила быстро. «Неужели это тот сорванец из семейства Брейдов, которые живут на другом конце улицы?» Я усмехнулась. «Да, видный Джейкоб Брейд, сын торговца Колина Брейда, державшего лавку тканей, не скрывал свою симпатию ко мне. Возможно, нравился он мне хоть немного, и проявив я к нему толику интереса, этот молодой красавец уже засылал бы сватов. Но нет, мне не нравился ни он, ни кто-либо другой, в чем я и принялась убеждать матушку. «Мне надо учиться», — сообщила я ей, пока она, сняв с пояса связку с ключами, запирала дверь. «Любовь и прочие неприятности сейчас не для меня». «Этак ты засидишься в девках», — без прежнего столичного лоска выговорила мне Эдна. «И будешь одинокой темной ведьмой, как Элла, которая жила в лесу без семьи, детей, наследников, которым можно было бы передать свою силу». Я вздохнула. Не хотелось рассказывать матушке о том, насколько стара была ведьма из леса, и каким образом темная могла продлевать не только свою жизнь, но и молодость. Впрочем, я сама мало знала об этом. Все со слов Кроу. «Этот молодой маг — твой шанс стать человеком, а не прозябать, работая в лавке день и ночь». Матушка вернула ключи на место и, повернувшись ко мне, взглянула пристально и немного печально. Не упусти свое счастье, Лора». Ничего не ответив на ее слова, я подумала о том, что вряд ли Эбернетти может составить мое счастье. Да, он красив, богат. Он маг и аристократ. Но могу поспорить на что угодно, его чупорная мать уже подыскала сыну подходящую партию, так что ни мне, ни Эльзе, скорее всего, не стоит рассчитывать на благосклонность этого молодого мужчины. Только в отличие от подруги, я это прекрасно понимаю и осознаю. Но ты устала. Матушка взяла меня под руку, спрятав недовольство от неразумного поведения дочери. Пойдем ужинать и ляжем спать. И ты мне еще расскажешь о своей академии и уроках. Мне интересно. С радостью, ответила я, и мы с матушкой покинули лавку. Было далеко за полночь, когда Алан собрался ложиться спать. Вернувшись домой из академии, он сразу после ужина отправился в свой кабинет. За неделю накопилось немало дел, и на несколько часов мужчина погрузился в счета и расходные книги. Это захватило кровь настолько, что он даже забыл о времени. Но когда поднялся из-за стола, наклонившись, чтобы задуть свечи, все кроме одной, ощутил далекий призыв, ответить на который просто не мог. Чертыхнувшись, он трансгрессировал прямиком из кабинета, уже догадываясь, где именно окажется. И не ошибся. Лоурейн стояла у окна. Вся ее поза казалась обманчиво расслабленной. На девушке была только тонкая ночная рубашка. Длинные вьющиеся волосы темной волной укрывали плечи и спину, спадая почти до талии. Такой тоненькой, что Алану показалось, будто бы он с легкостью сможет обхватить ее своими руками. В спальне девушки царил полумрак. Ее силуэт был очерчен светом убывающей луны, светившей в окно. Несколько секунд, долгих, как сама жизнь, темный маг стоял не дыша, просто любуясь ее фигуркой и чувствуя в себе совсем не те желания и эмоции, какие должен испытывать учитель к своей ученице. А затем пришло озарение, запоздалое и яркое. Он снова мысленно выругался. Сам себе стал неприятен, потому что отвлекся, когда это было опасно делать. Ведь не просто так его призвал кулон. И девушка совершенно точно заметила его присутствие. Он видел собственное отражение в стекле окна, похожее на темное пятно, из-за расстояния и полумрака. «Элла?» Почти не сомневаясь, что прав, позвал Кроу, и девушка тотчас резко обернулась, взглянув на мага чужим взглядом знакомых глаз. Да, он не ошибся. Это была она. Старая ведьма, отдавшая мисс Финниган свою силу. И вот она проявилась, использовав момент, когда Лоррейн уснула и потеряла над собой контроль. И если бы не кулон... Он невольно нахмурился, а ведьма, наклонив на бок голову, уставилась на него немигающим пристальным взглядом. «Это ты пытаешься ее обучить?» Она даже не скрывалась, и это неприятно поразило Кроу. «Зачем ты вошла в тело Лоррейн?» Ответил он вопросом на вопрос, хотя и сам прекрасно знал ответ. Но всегда существовал шанс, что есть возможность ошибиться в своих суждениях. Правда, Алан еще ни разу не ошибался. Ни в людях, ни в магах. «Ответ столь очевиден, что мне даже не хочется его озвучивать!» Она смело подошла к нему. Встала так близко, что он мог бы протянуть руку и прикоснуться к темным локонам девушки или к щеке, такой нежной и мягкой. «Убирайся, пока я не выгнал тебя сам», предупредил маг, но ведьма лишь оскалилась, показав мужчине белые ровные зубы. «Думаешь, так просто будет избавиться от меня?» спросила она. «А что, если я предложу тебе кое-что интересное? То, что тебя, возможно, заинтересует?» И сделала еще полшага, став соблазнительно близко. Она подняла тонкие руки и обвила ими шею Алана, а затем приподнялась на носочки, приблизила свое лицо к его лицу. Кроу испытывал жгучее желание отшвырнуть от себя темную, но удерживал злость, чтобы услышать и понять, что хочет эта бестия. Смех, прозвучавший в наступившей тишине, неприятно тронул слух. Он не принадлежал молодой девушке. Так могла смеяться только старая и опытная женщина, которая прошла огонь и воду. «Надо же, как интересно», — проговорила она. «Тебе нравится это тело и его обладательница, не так ли, темный?» Сказала и посмотрела прямо в глаза. «Значит, мы можем вполне помочь друг другу и договориться. Мне, знаешь ли, тоже нужно это тело. А ты мечтаешь его заполучить». «Мы не договоримся». Он решительно поднял руки и, обхватив тонкие запястья, заставил ведьму разорвать объятия. Оттолкнув от себя темную, Кроу устремил на нее быстрый взгляд. «Ты не получишь девушку, Элла», — заявил он холодно. «Я предлагаю тебе уйти и оставить Лоррейн в покое». «Уйти?» Она рассмеялась, затем с каким-то интересом посмотрела на собственные руки, словно на ее коже мог остаться след от пальцев мага. «Я не собираюсь уходить. Это тело я искала слишком долго. Или ты, темный, полагаешь, что я испугаюсь тебя и твоей силы?» Алан промолчал. «Да, не спорю, ты силен. Очень силен. Но на любую силу всегда найдется другая. Более сильная и мощная. Поэтому не привередничай. Желаешь получить тело девчонки в свое распоряжение в качестве игрушки? Я позволю. Конечно, временно. Поскольку у меня на него есть далеко идущие планы. И я ее получу. Хочешь ты этого или нет? Просто пока предлагаю приятный компромисс. Дальше я не буду так любезна. Если ты, темный, вынудишь меня действовать. Но ссориться с тобой по своей инициативе я не желаю». «И?» Она скинула руки, словно привлекая к своей персоне особое внимание декана. «Даже не пробуй изгнать меня из этого тела. Возможно, тебе удастся это сделать, но уходя, я заберу с собой и девчонку. Я смогу. Поверь». Она тихо рассмеялась, попятившись назад, словно собиралась лечь спать в кровать. «Подумай, темный, я подожду, но недолго». Закончила Элла и вдруг закрыла глаза. Алан успел вовремя для того, чтобы подхватить оседающую Лору. На долю секунды он задержал ее в своих объятиях, а затем осторожно, почти бережно, уложил на постель и встал над девушкой, рассматривая ее в раздумьях. Он пытался сосредоточиться на том, что произошло, но с каким-то отчаянием ловил себя на одной мысли, крайне для него неприятной. Ведьма была права. Лоррейн ему нравится. И да, возможно, он хотел бы от нее чего-то большего. Стать для нее не просто преподавателем. Она вызывала в Алане доселе спавшие чувства, а он давно уже никому не открывал свое сердце. С тех самых пор, как удар слабой руки оставил отметину на его лице и шее, зацепив грудь. Удар, который должен был убить его, но лишь изуродовал душу. О щеке декан не беспокоился, хотя на своей шкуре убедился в том, что женщинам важна мужская привлекательность. Впрочем, он и до того, как получил шрам, красотой не блистал. А теперь-то тем более. Но до встречи с Лорой Алан не мыслил себя рядом с кем-то и уж точно не собирался снова влюбляться. Любовь всегда боль. Только почему его тогда так тянет к этой молодой девушке? Почему хочется защитить ее от всего мира? Он пытался не подать вида, насколько она ему интересна. Он держал себя в руках все это время и был намерен придерживаться своей позиции дальше. Но то, что им так часто приходится быть рядом, то, что он вынужден касаться ее и ненавидеть себя за то, что реагирует на эти простые и невинные прикосновения, все же это раздражало Кроу. Нарушала ход его вполне устоявшейся жизни. Только одно он знал точно. Лору старой ведьме он не отдаст. Сегодня они встретились, и он кое-что понял для себя. И узнал, что не ошибся, когда предполагал нечто подобное. Старуха выбрала девушку для себя. Вместилище не только для души, но и для своей силы. Пустышка мисс Финниган оказалась идеальным сосудом для огромной магии старой Эллы. А ведь не каждый простой смертный способен удержать такую силу. Но раз у Лоры получается это, значит, есть шанс, что Новоиспеченная ведьма покорит силу, заставит ее слиться со своей душой и изгонит старуху. Кроу наклонился ниже, вздрогнув, заметил, что девушка просыпается. Маг поднес ладонь к ее лицу и раскрыл пальцы, выпуская магию, убаюкивая Лору. «Спи», — шепнул он тихо. «Пока не стоит ей знать, что ведьма стала сильнее. Она может испугаться. К тому же, если сейчас проснется и снова застанет его в своей спальне...» Алан даже усмехнулся, представив себе выражение ее красивого лица. Лица, к которому хотелось прикоснуться. Он медлил. Давно пора было возвращаться к себе. Но Кроу почему-то стоял, склонившись над ученицей, и смотрел, впитывая ее образ в память, умирая от желания прикоснуться к щеке, нежность кожи которой помнила его рука. Разрывался на части, понимая, что не должен делать этого, и в итоге не выдержал. Сам не заметил, как ощутил под пальцами ее кожу, такую нежную, словно тонкий бархат, от прикосновения которой тело пронзило дрожь, а мысли стали совсем не такими, какими подобает иметь учителю к его молодой ученице. Но как же было сладко проводить тыльной стороной ладони по щеке спящей. Касаться, пока она погрузилась в объятия сна, не ведая о том, что он здесь, рядом. Потому что если бы она не спала, то не позволила бы ему дотронуться. И сам Алан не позволил бы себе этого. Даже сейчас он знал, что поступает неправильно, что нельзя вот так касаться ее. Но все разумные мысли уплывали, унося его на сладких волнах пробуждающегося чувства, которое, как мужчина, его не гнал напрочь, оставалось незыблемым и крепчало с каждой минутой, с каждым мгновением этой безумной, односторонней близости. Алан задержался еще немного. Просто постоял рядом, укрыв девушку одеялом. Больше не смеет тревожить ее сон. А затем ушел, растворившись в портале, сотканном из его самых глубоких и потаенных желаний. В академию я решила идти пешком. Торопясь к назначенному сроку, вышла раньше, чтобы не опоздать. Что-то подсказывало мне, что этого не стоит делать даже в законной выходной. А потому, оставив матушку в лавке, я надела шляпку и новое платье, решив, что обойдусь без мантии. Улицы города были наполнены прохожими. Торопливо шагая вдоль дороги, я чего-то никак не могла выбросить из головы странный сон и краснела, вспоминая того, кто мне снился этой ночью. Наверное, всему виной были наши занятия. Кроу не оставлял меня даже во сне. Только вместо уроков по объединению с силой мне снилось нечто странное и не соответствовавшее действительности. В моем сне темный находился в моей спальне, что располагалось над лавкой. Снилось, что будто бы я сплю, а он стоит надо мной, наклоняется и легко, почти неуловимо касается лица. Нет, такого определенно быть не могло. Кажется, я перезанималась, раз мне снятся подобные глупости. Если бы Кроу узнал о содержании снов своей ученицы, вот бы посмеялся. Или усмехнулся бы, криво и спокойно, как он обычно делает, когда я ошибаюсь во время его занятий. Невольно поджав губы, остановилась, пропуская телегу, которая разъезжалась с экипажем. Взяла ближе к краю, опасно накреняясь в мою сторону. Я не сразу сообразила, что произошло. Телега, груженная ящиками, в которых трепыхались куры, попала колесом в выбоину, и прежде чем возница успел что-либо предпринять, верхние ящики повалились на меня. Все, что я успела, это вскинуть руки в защитном жесте. Умом я понимала, что сейчас меня просто придавит. Понимала и то, что не успеваю отбежать и даже попросту отпрыгнуть. Казалось, еще немного, и увечья не избежать, когда из раскрытых ладоней прямо по ящикам, летевшим на меня, ударила магия. Удивленно и испуганно ухнув, я с ужасом увидела, как ящики попросту отшвырнуло вверх, подбросило неведомой силой, а затем они, поднявшись на приличное расстояние над дорогой, всего на долю секунды задержавшись в воздухе, камнями рухнули вниз под истошные крики возницы и кучера, едва успевшего спрыгнуть с козел. Глухой удар, еще несколько воплей и птичьи истошные крики, и я стою, продолжая удерживать руки на весу и смотреть на то, что натворила. «Боже!» — невольно всхлипнула я, когда лицо возницы повернулось ко мне. Я не должна была магичить. На запястьях красовались браслеты, и снять их мог только Кроу. Тогда почему? Как? Сила прорвалась на волю или... Я что-то не поняла. «Лоррейн, вы целы?» Голос декана прозвучал рядом, за спиной. Я резко обернулась, увидев Алана. Возница уже спрыгнул с телеги и бежал ко мне, огибая толстоногую лошадку. Со стороны экипажа кто-то зло вопил, а прохожие, столпившись, глазели на произошедшее и едва не тыкали в меня пальцами. «Мои куры!» — завопил возница. «Ты убила их!» Меньше всего я в данный момент думала про бедных несушек. Птиц, конечно, было жаль. Но я не хотела причинить им вред. Удивленно, с долей страха, опустила взгляд на собственные руки. Черная руна сейчас казалась особенно отчетливой. Но что самое неприятное, от нее поднималась тонкая нить, ползущая по коже уродливым плющом и исчезающая под рукавом платья. «Цела?» Только и спросил Кроу, схватив меня за руку и рассматривая рисунок, ставший удивительно ярким. Вместо ответа лишь кивнула. Меня потряхивало от ужаса, но темный уже подхватил меня, приобняв, словно опасался, что я прямо на дороге лишусь чувств. А я и вправду была на волоске от этого. Возница, владелец пострадавших кур, завидев рядом со мной непонятно откуда появившегося Алана, умерил пыл и уже не так воинственно приблизился, глядя на меня, словно это я была виновницей происшествия. Вид декана его явно устрашил. Да и я сама, едва взглянув на темного мага, ужаснулась тому мрачному свету, который излучали его глаза. «Что?» Только и проговорил он, смерив возницу таким взглядом, что мне показалось, будто температура вокруг нас упала на несколько градусов. «Моя телега!» Последние проблески ярости стерла жесткая рука страха. Мужичок заметно отпрянул назад. «Мои куры!» Сделал он попытку. «Ваши кто?» Изогнул бровь маг и возница отпрыгнул назад, видимо, решив, что собственная жизнь дороже судьбы несушек. В какой-то миг показалось, что Кроу сейчас пришибет этого несчастного. Возможно, он так бы и поступил, не окажись тот более пронырлив и смекалист, чем показался на первый взгляд. Ретировался он довольно бодро, едва не убегая и точно опасаясь мага, ставшего на мою защиту. «Ненавижу подобный тип людей». Алан посмотрел на меня, продолжая поддерживать. В голосе мужчины прозвучал едва сдерживаемый гнев, а его рука на моей талии стала неожиданно тяжелой. Со стороны это выглядело крайне двусмысленно, но именно сейчас мне было все равно, что обо мне подумают окружающие. Возница поспешил к своим клеткам. Я уловила его передвижение краем глаза, после чего подняла взгляд, устремив его на Кроу. «Позвольте». Он придвинулся ближе и обхватил меня руками, прежде чем я успела что-то возразить. Короткая вспышка перед глазами, миг тьмы, обступивший со всех сторон, и я оказалась в аудитории Академии, там, где мы обычно занимались деканом. Сам Кроу отпустил меня и встал рядом, поглядывая так, словно ожидал подвоха. Но я больше не намеревалась падать в обморок. Выдохнула резко и рвано и глубоко вздохнула. «Вижу, браслеты не помогли», — заметил осторожно маг. «Так бывает, когда силы выходят за рамки. Но в том, что произошло, есть положительный момент». «Откуда вы знаете, что случилось?» — проговорила я, постепенно приходя в себя. «Вас там не было?» «Был. Я просто не успел. Всего доли секунды, и вы сами сделали все. Точнее, ваша магия защитила вас, мисс Финниган. Так иногда бывает, когда жизни мага угрожает опасность, а вы могли пострадать, а, возможно, даже погибнуть». Он выдержал паузу, во время которой мне стало дурно. «А ведь Кроу прав», — осознала я и оглянулась, пытаясь отыскать взглядом стул или что-то, на что можно было присесть или облокотиться. Маг вскинул руку. Короткий взмах, и мне под колени ткнулось что-то мягкое. Не удержавшись, опустилась с каким-то облегчением, ощутив под собой мягкий диван с бархатной обивкой. Неловко провела по ней рукой, будто проверяя на ощупь. «Что же хорошего, господин декан?» Только и спросила. «То, что сила защитила вас», — отозвался он. «А значит, начала принимать». «Мы должны продолжать в том же духе, мисс Финниган», — Поэтому отдохните немного и будем заниматься». Моргнув, посмотрела на Кроу. В голове мелькнула мысль о том, что он черствый и безжалостный. Я едва не погибла, а он предлагает мне снова передвигать предметы? Смогу ли, если меня до сих пор потряхивает? Эти клетки — просто полоса невезения. Прежде со мной ничего подобного не случалось. «Чаю?» — предложил маг, но я покачала головой. «Если вас не затруднит, воды», — ответила, проследив, как Кроу коротко кивнул и подошел ближе ко мне. Очередной взмах руки, и рядом возник круглый столик. На нем стояли графин и стакан. Декан собственноручно наполнил стакан чистой водой и протянул мне, следя напряженным взглядом. Вода принесла облегчение, и Кроу, заметив это, кивнул. «Ну, не будем терять время, мисс Финниган. Надо продолжать в том же духе. Сейчас сила, как никогда прежде, едина с вами. Стоит использовать это, а еще...» Тут он улыбнулся так, что мне отчего-то совсем не понравилась его улыбка, исказившая без того непривлекательное лицо мужчины. «Еще я, кажется, понял, как заставить вашу силу взаимодействовать с вами. Но и вам придется постараться». Понимая, что занятия не избежать, решительно поднялась. В тот же миг диван и столик исчезли. Стакан, который я мгновение назад держала в руке, попросту растворился, словно его и не бывало. И мы снова оказались в пустой аудитории. «Приступим». Холодно изрек темный учитель, а я невольно поежилась от этого слова, понимая, что ничего хорошего сегодня ждать не стоит. И оказалась права. Целые 2 часа в меня, пострадавшую, испуганную, взволнованную и напряженную, темный швырялся всем, что только смог придумать его извращенный не иначе мозг. В меня летели стулья, дряхлые столы и даже один диван. Декан запустил в меня какой-то деревяшкой, потом сделал попытку и швырнулся дверцей от шкафа, но и в этом, стоило признаться, сила реагировала быстро. И я не всегда понимала, кто из нас сейчас отвел опасность, я или магия, заключенная во мне. А еще было приятное ощущение того, что во мне сейчас нет никого постороннего, что сила сейчас моя и больше ничья. Возможно, Элла просто затаилась. Возможно, она была слишком слаба, чтобы проявлять себя достаточно часто, или испугалась присутствия рядом сильного, темного мага. Но факт остался фактом. Я расправилась со всеми предметами, брошенными в меня жестокосердным господином деканом. А в самом конце нашего занятия, когда я почти уверовала в собственные силы, Кроу удивил. Вместо очередного стула или стола бросил в меня тьмой. В первый миг я даже застыла, глядя, как из раскрытой ладони мага вырывается темная лента скрученного черного тумана. Она неслась ко мне, а я замерла, открыв рот от удивления и страха. Дальше тело отреагировало само. Магия выставила заслон. Один из самых простых щитов, который я изучила самостоятельно еще во время подготовки к экзаменам. И вот знания пригодились. Туман ударился о прозрачный щит и рассыпался, словно его и не бывало. А во взгляде мага вспыхнуло торжество. «Отлично!» — сказал он и быстрыми шагами подошел ко мне. Я даже моргнуть не успела, когда пальцы декана обхватили мой затылок. Сжали, не причиняя боли, и по спине потекло тепло, заставившее охнуть от неожиданности. «Это вы!» — проговорил мужчина и убрал руку. «Прошу прощения, но я должен был убедиться». «Что я не Элла?» «Поняла». «Да». Он несколько долгих секунд смотрел мне в глаза. Я застыла, ощущая неловкость от такого внимания к своей особе. И странное дело, внутри что-то потеплело. Ни доли неловкости, ни смущения. Наверное, я просто не видела в нем мужчину. Для меня он лишь профессор, декан, который учит меня, как выжить и не сломаться, как не потерять себя, не отдать страшной ведьме. Только почему меня совсем не пугают его глаза и этот ужасный шрам? Почему хочется поднять руку и прикоснуться к уродливому росчерку на его коже, ощутить шершавость и, возможно, даже его боль? «Думаю, я перенесу вас домой, мисс Финниган». Нарушил молчание мужчина, и я резко выдохнула, отступив назад. чтобы убедиться в том, что с вами все будет в порядке. А завтра я приду за вами и переведу в академию через портал». Хотела было возмутиться, заявить, что и сама смогу, но отчего-то согласно кивнула. «Дайте свою руку, мисс Лоррейн». Он потянулся ко мне, и я сделала так, как было велено. Миг, пальцы соприкоснулись, обхватили мои, сжали, позволяя ощутить силу мага. Он придвинулся, и снова все повторилось. Тьма расступилась, когда мы оказались на улице рядом с нашей лавкой. Я даже успела увидеть выходившую из дверей старую леди с круглой коробкой в руке. А потом разглядела и матушку. Эдна меня заметила в окно и поспешила к двери. «До завтра. Я приду в час», — сообщил декан, и прежде чем я успела ответить, исчез, оставив меня одну перед входом в магазинчик. «Лора?» — удивилась матушка. «А кто это был с тобой?» «Это лорд Кроу, декан нашего факультета», — отозвалась я, понимая, что матушка вряд ли успела хорошо разглядеть мага. Впрочем, завтра она это вспомнит с лихвой, так как ничто не ускользает от внимания миссис Финниган. И особенно разные незнакомые мужчины на пороге ее лавки.